Летописец говорит, что Салтыков начал Гермогена позорить и бранить, и, вынувши нож, хотел его зарезать, но патриарх, осенив его крестным знаменем, сказал ему громко: «Крестное знаменье да будет против твоего окаянного ножа. Будь ты проклят в сём веке и в будущем». А Мстиславскому сказал тихо: «Твое дело начинать и пострадать за православную христианскую веру. Если же прельстишься на такую дьявольскую прелесть, то преселит Бог корень твой от земли живых». Таким образом, грамоты были отправлены без подписи патриаршей. Князей Ивана Михайловича Воротынского и Андрея Васильевича Голицына, сидевших под стражею, силою заставили приложить к ним руки. Грамоты эти привезены были под Смоленск 23 декабря. На другой день они были доставлены послам с требованием, чтоб те немедленно же исполнили приказ боярский, иначе им будет худо. Когда грамоты были прочтены, то Филарет отвечал, что исполнить их нельзя. Отправлены мы от патриарха, всего освященного собора, от бояр, от всех чинов и от всей земли, а эти грамоты писаны без согласия патриарха и освященного собора и без ведома всей земли. Как же нам их слушать? И пишется в них о деле духовном, о крестном целовании смольнян королю и королевичу. Тем больше без патриарха нам ничего сделать нельзя. Голицын и все оставшиеся члены посольства также объявили, что грамоты незаконные. 27 декабря позваны были послы к панам, у которых нашли дьяка Чичерина, присланного из Москвы с известием о смерти самозванца. Паны объявили послам, что королевским счастьем вор в Калуге убит. Послы встали и с поклоном благодарили за эту весть. «Теперь», — с насмешливым видом спросили паны, — «что вы скажете о боярской грамоте?» Голицын отвечал, что они отпущены не от одних бояр, и отчет должны отдавать не одним боярам, а сначала патриарху и властям духовным, потом боярам и всей земле. А грамота писана от одних бояр, и то не от всех. Паны говорили: «Вы все отговаривались, что нет у вас из Москвы о Смоленске указа. Теперь и получили указ повиноваться во всем воле королевской. А все еще упрямитесь?» Сапега прочел грамоту боярскую и сказал: «Видите, что мы говорили с вами на съездах? То самое Дух Святый внушил вашим боярам. Они в тех же самых словах велят вам исполнить, чего мы от вас требовали. Значит, сам Бог открыл им это?» Голицын отвечал: «Пожалуйте, мое челобитие бескручинно выслушайте и до королевского величества донесите. Вы говорите, чтоб нам слушаться боярского указа. В правде их указа слушаться я буду, и рад делать, сколько Бог помощи подаст. Но бояре должны над нами делать праведно, а не так, как они делают. Отпускали нас к великим государям бить челом патриарх, бояре и все люди московского государства, а не одни бояре. От одних бояр я и не поехал бы. А теперь они такое великое дело пишут к нам одни, мимо патриарха, священного собора и не по совету всех людей московского государства. Это их к нам первое недобро. Да и всем людям московского государства, думаем, будет в том великое сомнение и скорбь, чтоб от того кровь христианская вновь не пролилась. Другая к нам боярская немилость. Нам в наказе написали и бить челом королю велели, чтоб королевское величество от Смоленска отступил и всех бы своих людей из московского государства вывел, и бить челом о том нам велено накрепко. А теперь к нам бояре пишут, что они к королю с князем Андреем Масальским писали, били челом, чтоб король шел на вора под Калугу. Мы бьем челом королю по нашему наказу, чтоб шел в свое государство. Князь Масальский бьет челом, чтоб шел под Калугу. Мы ничего этого не знаем. Наводим на себя гнев королевский. От вас слышим многие жестокие слова. А князю Масальскому с таким делом можно бы и к нам приехать, и с нами вместе королю бить челом. Во всем этом господ наших бояр судит с нами Бог. Они же к нам пишут, что нам про вора проведывать непригоже. Где он и как силен? Как будто мы ему добра хотим. И за это мы будем на бояр Богу жаловаться. Сами они знают, что мы вору никогда добра не искивали. А писали мы к боярам о воре для того, что вы на всех съездах нам говорили, что с вором в сборе много людей. Мы не знаем, что вам отвечать, потому и писали к боярам, спрашивали их о воре, и тем было им меня позорить непригоже. Сами они знают, что по Божьей милости отца моего и деда из думы не высылали, и думу они всякую ведали, не купленное у них было боярство, не за Москвою в бояре ставлены, вору добра не искивали, креста ему не целовали, у вора не бывали и от него ничего не хотели, только нашего и дело было, что за пречистой Богородицы образ и за крестное целование против вора стояли и нещадно головы свои на смерть предавали. Да они же теперь брата моего, князя Андрея, отдали под стражу, неведомо за что, а ко мне писали по пустой сказке, будто я, идучи под Смоленск, с вором ссылался, и тем меня позорят. Как даст Бог, увижу на московском государстве государя нашего Владислава Жигемонтовича, то я ему во всем бесчестии стану на них бить челом, и теперь вам, сенаторам, бью челом, чтоб вы мое челобитие до королевского величества донесли. Паны обещали, но требовали по-прежнему, чтоб исполнен был указ боярский относительно Смоленска. Послы по-прежнему отговаривались тем, что у них нет приказа от патриарха. Паны возражали, что патриарх особо духовный, в земские дела не вмешивается. Послы отвечали: «Изначало у нас в русском царстве при прежних великих государях так велось. Если великие государственные или земские дела начнутся, то великие государи наши призывали к себе на собор патриархов, митрополитов и архиепископов и с ними о всяких делах советовались. Без их совета ничего не приговаривали и почитают государи наши патриархов великою честью, встречают их и провожают, и место им сделано с государями рядом».